Глава третья. Подоплека. Солнце так глубоко спряталось в облаках, что совершенно невозможно понять, зашло оно за горизонт или нет. Мы долго летели вслед за солнцем, которое будто застыло на месте, и я совсем сбилась с толку. Время стало каким-то растяжимым. Меня застало врасплох появление в лесу первых зданий. Мы почти дома. «Ты всю дорогу сидела очень тихо», — заметил Эдвард. «Не укачивает?» «Нет, все в порядке». «Тебя огорчило расставание?» «Пожалуй, не столько огорчило, сколько камень с души сбросило». Эдвард вопросительно взглянул на меня. Бесполезно просить его внимательно смотреть на дорогу. Да, честно говоря, и необходимости нет, как ни грустно в этом признаться. В некоторых отношениях Рене гораздо чувствительнее Чарли. Я уже начинала нервничать. Эдвард рассмеялся. «У твоей мамы интересное сознание, вроде детского, но очень проницательное. Она видит многие вещи не так, как другие». «Проницательное — это в самую точку, в тех случаях, когда мама обращает на что-то внимание. Большей частью она настолько погружена в собственные проблемы, что вокруг себя почти ничего не замечает. Однако в эти выходные Рене не спускала с меня глаз. Фил был занят, повез на соревнования школьную команду по баскетболу. В поле зрения Рене оставались только мы с Эдвардом. Когда закончились объятия и восхищенные вопли, мама стала за нами наблюдать. И по мере наблюдения в ее больших голубых глазах вспыхнуло сначала недоумение, а потом озабоченность. Утром мы пошли гулять по пляжу. Рене горела желанием выставить на показ все прелести своего нового дома. Наверное, все еще надеялась переманить меня из Форкса во Флориду. А еще хотела поговорить со мной наедине, что не составило труда. Эдвард выдумал срочный реферат, чтобы не выходить днем на улицу. Я снова вспомнила разговор с мамой. Мы неторопливо шли по дорожке, стараясь держаться в тени редких пальм. Хотя утро было раннее, солнце жарило вовсю. При такой влажности воздуха вдох и выдох казались серьезной физической нагрузкой. «Белла», — промолвила Рене, разглядывая набегающие на песок волны. «Что, мам?» Она вздохнула, не поднимая на меня глаз. «Я волнуюсь». «Что-то стряслось?» — тут же встревожилась я. «Тебе нужна моя помощь?» «Со мной все в порядке», — она покачала головой. «Я волнуюсь за тебя и Эдварда». Назвав имя Эдварда, Рене наконец посмотрела мне в глаза с виноватым выражением на лице. «Вот как?» — пробормотала я, уставившись на пару пробегающих мимо и насквозь пропитанных потом сторонников здорового образа жизни. «Похоже, у вас гораздо более серьезные отношения, чем я думала», — продолжала Рене. Я нахмурилась, припоминая последние два дня. Мы с Эдвардом едва прикасались друг к другу, по крайней мере, на глазах у Рене. Неужели и мама решила прочитать мне лекцию об ответственном поведении? Это не смутило бы меня так, как разговор с Чарли. С мамой смущаться нечего, ведь это я последние 10 лет все время твердила ей об ответственности. «Вы как-то странно себя ведете», — произнесла мама с озабоченным видом. «Он так следит за тобой, будто готов броситься тебя защищать. Готов подставить себя под пули, чтобы спасти тебя, или что-то в этом роде». Я засмеялась, хотя так и не сумела посмотреть Рене в глаза. «Разве это плохо?» «Нет». Она нахмурилась, подбирая слова. «Неплохо. Просто необычно. Он с тебя глаз не сводит и ведет себя очень осторожно. Я не могу понять ваши отношения. Точно в них есть какой-то секрет, о котором я не знаю». «Мам, ну что ты себе напридумывала?» — торопливо ответила я нарочито беззаботно. Сердце у меня ёкнуло. Я и забыла, к как наблюдательна моя мама.